высказали и свое мнение об этих жестоких мероприятиях, то есть были согласны с Гитлером. Кейтель, я этот приказ подписал, однако те числа, которые там указаны, являются личными изменениями в приказе, именно личными изменениями Гитлера. Руденко, а какие числа вы представили Гитлеру? Кейтель, 5-10 человек. Это та цифра, которую я указал в оригинале. Руденко, значит, у вас расхождение с Гитлером было только в числах, а не по существу? Кейтель, смысл был таков, что для достижения устрашающего воздействия за жизнь одного немецкого солдата необходимо было потребовать несколько человеческих жизней. Председатель, это не ответ на вопрос. Вопрос был таков, действительно ли расхождение между вами и Гитлером при составлении этого документа заключалось в цифрах? И на этот вопрос вполне можно ответить, да или нет. Действительно ли вы расходились во взглядах только по вопросу о цифрах? Кейтель, тогда я должен сказать, что существовало принципиальное разногласие, которое, однако, в последнем счете не может быть оправдано, так как я подписал этот приказ. Этого требовала занимаемая мною должность. Имелась принципиальная разница в отношении решения этого вопроса. Руденко, я хочу напомнить об одном приказе. Это приказ от 16 декабря 1942 года. Документ предъявлен суду под номером СССР-16. Я также не буду подробно вас спрашивать об этом приказе. Этот приказ вам вчера предъявлен вашей защитой. Кейтель, я не помню этого документа. Я не помню, что он был предъявлен вчера. Руденко, хорошо. Я предъявлю этот документ, чтобы освежить вашу память. Я буду вас спрашивать, подсудимый Кейтель, по одному только вопросу в связи с этим приказом. В пункте первом этого приказа, третий абзац, обратите внимание на следующую фразу. «Войска поэтому имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства без ограничения также против женщин и детей, если это только способствует успеху». Вы нашли это место? Кейтель, да. Руденко, вы нашли место, в котором дается указание применять любые средства без ограничений против женщин и детей? Кейтель, без ограничения по отношению к женщинам и детям применять любые средства, если это необходимо. Я нашел это место. Руденко, я именно об этом и спрашиваю вас. Я спрашиваю вас, подсудимый Кейтель, фельдмаршал бывшей германской армии. Вы считаете правильным этот приказ применять любые средства в отношении женщин и детей? Кейтель, мероприятия применялись постольку, поскольку нужно было женщин и детей удалять из района боевых действий или района действий партизанских банд. Однако никогда не имелись в виду жестокости или убийства женщин и детей. Никогда. Руденко, устранить термин германский, это значит убить? Кейтель, нет. Мне кажется, что никогда не было необходимости говорить немецким солдатам, чтобы они не убивали женщин и детей. Руденко, вы не ответили на мой вопрос. Вы считаете правильным этот приказ в отношении мер против женщин и детей или неправильным? Вы ответьте, да или нет, правильно или неправильно. Кейтель, я считал правильными эти мероприятия, и признаю, что они проводились, но это ни в какой степени не были мероприятия по убийству людей. Это было бы преступлением. Руденко, любые средства включают убийство? Кейтель, да, но не по отношению к женщинам и детям. Но в приказе сказано, любые средства в отношении женщин и детей. Кейтель, нет. Там написано не останавливаться перед мероприятиями против женщин и детей. Никогда немецкому солдату и немецкому офицеру не могла прийти в голову мысль убивать женщин и детей.